«Возьмите себя в руки, сеньор Торрес», — любезно посоветовал ему Фрэнсис. «Вы слишком много себе позволяете. Я скажу вам, в чем ваша ошибка. Вы считаете, что я Генри Морган, а я Фрэнсис Морган. И мы с вами не так давно беседовали в кабинете Ригана в Нью-Йорке. Вот вам моя рука, пожмите ее. Другого извинения при создавшихся обстоятельствах я от вас не потребую». Торрес, в первую минуту совершенно ошеломленный тем, что мог так ошибиться, взял протянутую Фрэнсисом руку и рассыпался в извинениях перед ним и Леонсией. «А теперь, — сказала девушка, радостно рассмеявшись, и хлопнула в ладоши, вызывая служанку, — мне надо поместить куда-нибудь мистера Моргана, а самой пойти переодеться. После этого, сеньор Торрес, если вы разрешите, мы расскажем вам про Генри». Леонсия удалилась на свою половину, Фрэнсис вслед за молоденькой хорошенькой метиской горничной тоже направился в отведенную ему комнату, а Торрес тем временем несколько опомнился, и все-таки удивлению его и злобе не было предела. Так значит, этому пришельцу, совершенно незнакомому человеку, Леонсия разрешила надеть ей на палец кольцо, словно он ее жених? И мозг Торреса заработал яростно и быстро. Леонсия, которую он называл в душе владычицей своих грез, вдруг в один миг обручилась с каким-то чужеземцем, с нью-йоркским гринго. Невероятно, чудовищно! Хлопнув в ладоши, он велел подать экипаж, нанятый им в Сан-Антонио. И когда Фрэнсис вышел на террасу, чтобы поговорить с ним поподробнее о местонахождении клада старика Моргана, Торрес в своем экипаже был уже у ворот. После завтрака Фрэнсис заметил, что ветер переменился и подул с суши, следовательно, можно будет быстро пересечь лагуну Чирикви и вдоль берега добраться до островов Быка и Тельца. Горя желанием поскорее обрадовать Генри известием о том, что его кольцо снова украшает пальчик Леонсии, он решительно отклонил ее любезное предложение заночевать у них и познакомиться с Энрико Солано и его сыновьями. У Фрэнсиса была и еще одна причина для поспешного отъезда. Он не мог дольше оставаться в обществе Леонсии. И совсем не потому, что она была ему неприятна, напротив. Она очаровала его, увлекла так сильно, что он не смел больше оставаться здесь, подвергаясь воздействию ее чар и этого всевозрастающего влечения, если собирался сдержать слово, данное человеку в парусиновых штанах, который сейчас искал клад на острове Быка. Итак, Фрэнсис отбыл, унося в кармане письмо Леонсии к Генри. Прощание было кратким, со вздохом, так быстро подавленным, что Леонсия даже подумала, не почудилось ли ей это. Оторвался он от ее руки и зашагал прочь по подъездной аллее. Она смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду, затем со смутной тревогой перевела взгляд на кольцо, блестевшее у нее на пальце. Выйдя на берег, Фрэнсис подал сигнал стоявшей на якоре Анжелике, чтобы за ним выслали шлюпку. Но не успели матросы спустить ее на воду, как из лесу выскочили человек 6 всадников с револьверами за поясом и ружьями поперек седел и галопом помчались к нему. Двое скакали впереди. В одном из них Фрэнсис узнал Торреса. Остальные 4 были метисы с физиономиями отъявленных бандитов. Все схватились за винтовки и прицелились Фрэнсиса, так что ему оставалось лишь повиноваться незнакомому вожаку, который рявкнул, чтобы он поднял руки вверх. «Подумать только, — сказал Фрэнсис, — что еще совсем на днях, или это было миллион лет назад, я считал бридж по доллару за фишку самым волнующим развлечением. А тут вдруг являетесь вы, сэры, верхом и угрожаете моей бедной плоти всякими чужеродными телами. Так, может, вы объясните мне, в чем дело? Неужели мне всегда суждено покидать этот берег под аккомпанемент выстрелов.